А тебе, Вячеслав, за службу спасибо. Будешь и дальше продолжать в том же духе, заработаешь амнистию. В ДТП, надеюсь, не попал? В ДТП не попал, мотнул головой Славик. Но странную вещь видел. Вы знаете, господин полковник, что за вашей тачкой следят? Да ты что? Заволновался Кричко и побежал к окну. Кто следит? Угонят мерзавцы. «Угонят вряд ли», — солидно сказал Славик. «По-моему, это ваши же и следят». «Тут вот что получилось. Я выхожу, ничего такого не думаю, машину открываю. Мотор завелся с полоборота. Между прочим, ничего, лимузин, хоть и старый, видно, что в порядке содержится. Одним словом, сели мы и поехали. И вдруг я вижу, в садике за площадкой забегали». То есть явно увидели, как мы отъезжаем и забегали. Здоровые мужики в пиджаках. Да точно ваши. Они, короче, на вас ориентировались, на знакомые лица, а нас с Грязновым элементарно прошлепали. А когда спохватились, уже поздно было. Я по газам и отрываться. Зачем, думаю, мне свидетели? Специально по центральным улицам не поехал, потому что они же по рации связываются, перехватят в момент. Свернул в один переулок, в другой, и вдруг, ба, прямо на больницу выехал. Бывает же такое. Ну, быстренько больного сдал и обратно тоже окружными путями. А сейчас, смотрю, в садике и нет никого. А простоволосились, значит, их на ковер и вызвали. «Действительно, никого не вижу», — подтвердил от окна Кричко. «Хотя могли сменить дислокацию. А чего это они?» «Я тебе уже говорил, чего», — отозвался Гуров. «Не задавай лишних вопросов. Факт налицо. Теперь каждый наш шаг будет рассмотрен под лупой и проанализирован. И это очень не кстати». «У меня тут...» «Одна идея родилась», — он повернулся к Дудникову и спросил. «Сотовой связью пользуешься?» «Куда же без нее?» — ответил Славик. «А вам мобильник нужен? Могу уступить. Мне все равно здесь звонить некому. Разве что дорогому другу, который с желтухой лежит», — он засмеялся. «Мне не мобильник нужен», — доверительно сказал Гуров. «Мне нужно выяснить...» Кому принадлежит номер мобильника? А такие вещи только у операторов сотовой связи выяснить можно. «Не пойму, куда вы клоните, товарищ полковник», — вежливо сказал Славик. «Неужели еще не понял? Ты с девушками легко знакомишься? Или с этим у тебя проблемы?» «Я со всеми легко знакомлюсь», — просто ответил Славик. «А с девушками тем более». «А вы хотите, чтобы я операторшу охмурил?» «А мозги у тебя все-таки работают», — удивился Гуров. «С полуслова понимаешь, когда захочешь. А я думал, ты только табуретками гораст махаться». «Да не», — смущенно протянул Славик. «Табуретками я как раз не мастер. Совпало так просто. Эпизод в биографии». «Ну-ну», — хмыкнул Гуров. «У тебя эпизод... А у полковника Гурова черепно-мозговая травма. Ладно, что выросло, то выросло. Кто старое помянет, будем в будущее смотреть. Значит, твоя задача